а его тело начало испускать слабое кроваво-красное свечение. Дзинь. Гигантский синий халу приобрел статус разъяренный. Все атаки увеличены на 10%. Длится 10 секунд. Чжан Ян оставался спокойным, непоколебимым и сосредоточенным. С эффектом замедления, наложенного на монстра, Чжан Ян мог должным образом поддерживать безопасное расстояние. Время восстановления его громового удара составляло 8 секунд, что означает, что был 3-секундный промежуток, в котором он находился в пределах досягаемости зверя. В течение этого времени Чжан Ян мог использовать блок, чтобы защитить себя в случае, если монстр его догонит. Таков был его план – запутать монстра и выжить. Однако для правильного выполнения этой стратегии требуется хороший, расчетливый ум. Ему нужно было правильно рассчитать время и соответствовать ритму боя, чтобы по таймингу бросать громовой удар. Так как этот навык был и дебафом, и АЕ-атакой, то ему нужно было поддерживать определенную дистанцию. Будь он слишком далеко, и это не повлияет на монстра. Слишком близко, и он окажется под ударом, даже воспользовавшись громовым ударом. Этот квест проверял не только мастерство игрока, но и его терпение. Не было никакого другого способа пройти это задание, кроме как замедлять монстра и постепенно атаковать его, пока все 30000 лёс не опустится до нуля. Если бы он ошибся хоть раз, то все было бы напрасно, и ему пришлось бы начинать бой заново. Каждый раз Чжан Ян, атакуя, наносил халу лишь 100 и 200 урона. Даже если это могло показаться незначительным, общий суммарный урон был достаточно хорош, чтобы продолжать постепенно снижать ОС монстра. Чжан Ян до сих пор хорошо справлялся. Спустя всего 5 минут, ОС халла было снижено до 11%. Но Чжан Ян не смел ослаблять бдительность. Напротив, он собрался с мыслями и еще сильнее сконцентрировался. 10%. Дзинь. Гигантский синий халл имеет усиление неконтролируемая ярость. Он получил иммунитет ко всем дебафам и плюс 100% урона от атак. Последние 3000 ОС. Самая опасная часть всей битвы. Так как Чжан Ян больше не мог полагаться на эффект замедления, он должен был полностью выдержать чудовищную скорость гиганта и его колоссальные атаки. Чжан Ян сначала активировал щит, чтобы отбить первую атаку, и, воспользовавшись шансом, нанести как можно больше урона. 100. Блок отразил урон. 200. Удар щитом. 100. Обычная атака. 200. Горизонтальный размах. 100. Громовой удар. 100. Силовой удар. Чжан Ян нанес в общей сложности 900 единиц урона, полностью израсходовав всю свою ярость. Через 2 секунды синий гигант зарычал и взмахнул кулаками, чтобы превратить Чжан Яна в лепешку. Чжан Ян немедленно активировал стену щита. Стена щита, уровень 1. Вы защищены щитом. Все плохие эффекты удалены. Снижение урона всех встречных атак на 75%. Длится 10 секунд. Требуется. Щит. Время отката. 10 минут. 200. Урон, который получил Чжан Ян, уже существенно снизился благодаря клятвенному щиту и стене щита. В итоге он получил лишь 20% от общего урона врага, клятвенный щит 1-го уровня. Затем он начал контратаку. Оставалось 10 секунд до конца матча, теперь до истечения этого времени он должен был нанести огромное количество урона. 8 секунд. Чжан Ян. ХП 2600. Гигантский синий халу. ХП 1700. 6 секунд. Чжан Ян. ХП 2400. Гигантский синий халу. ХП 1600. 4 секунды. Чжан Ян. ХП 2200. Гигантский синий халу. ХП 1300. 2 секунды. Чжан Ян. ХП 2000. Гигантский синий халу. ХП 1200. Время действия стены щита закончилось. Чжан Ян теперь принимал на себя практически весь урон. Блок. 100. Блок отразил урон. 200. Атака щитом. 100. Обычная атака. Гигант взревел и ударил Чжан Яна кулаками. 800. Без возможности защитить себя, Чжан Ян, наконец, получил прямое попадание. Его ярость была полностью заполнена. Оставаясь спокойным, Чжан Ян начал контратаку. 100. Силовой удар. 100. Обычная атака. 100. Силовой удар. Чжан Ян. 1200 ОС. Гигантский синий халу. 500 ОС. 800. На этот раз Чжан Ян, подобно берсерку, перестал обращать внимание на что-либо. Каждый раз, когда он получал урон от халла, его ярость мгновенно заполнялась. 100. Обычная атака. 200. Горизонтальный размах. 100. Силовой удар. 100. Силовой удар. Гра-а-а. Бум. Побежденное чудовище пало. Колоссальное тело ударилось об землю и вызвало небольшое землетрясение по всей арене. Чжан Ян глубоко вздохнул и расслабился. Его пульс взлетел, когда он дважды взглянул на полоску здоровья. Там оставалось всего 400 ОС. Ура могучему воину! Аплодисменты раздались по всей арене. Многие расы аплодировали стоя. Чжан Ю, Чжан Ю, Чжан Ю. Он знал, что все происходило по сценарию. Это всего лишь запрограммированный ответ на победу игрока. Тем не менее он наслаждался аплодисментами и купался в своем величии. Ему казалось, будто он оказался в Древнем Риме и стал одним из гладиаторов-чемпионов. Фу-у-у-уш. Внезапная вспышка света ослепила его на мгновение. Чжан Ян телепортировался обратно в город и вновь предстал перед сексуальным инструктором воинов Эмми. «Поздравляю, молодой воин. Ты прошел самое сложное испытание. Во имя бога воина я верю, что однажды ты сможешь стать великим героем этой страны», — с волнением сказал Эмми. «Кто сказал, что НПЦ не может льстить? Дзинь, вы завершили квест. Путь вперед, С. Дзинь, вы получили системную награду. Удача плюс один. Дзинь, вы изучили новый навык. Разрушительный удар». Чжан Ян быстро открыл окно умения, чтобы прочитать описание. Он лично должен был убедиться в силе навыка, полученного как награду за задание С-класса. Разрушительный удар. Совершает разрушительный удар по цели, нанося 200% урона в ближнем бою и уменьшая полученное исцеление на 75%. Длится 10 секунд. Не может суммироваться с другими эффектами. Стоимость. 30 ярости. Требуется. Оружие ближнего боя. Кулдаун. 8 секунд. Большой урон. Не то, чему следует удивляться. Основным фактором, который сделал этот навык настолько сильным, был эффект, ослабляющее исцеление. В подземельях были боссы, которые вытягивали ОС из своих врагов, в то время как другие обладали навыками исцеления. Тем не менее, если он использует на них приобретенный навык, то они смогут исцеляться лишь на 25%. С другой стороны, в профессиональной лиге этот навык мог раскрыться в полной мере. Из-за силы и потенциала этого навыка в каждом командном бою 5 на 5 у обеих сторон всегда был воин. Некоторым командам даже не нужно было становиться сильными. Все, что вам нужно, убедиться, что каждый игрок противника будет поражен эффектом, ослабляющим исцеление. Как правило, большинство игроков выполняли квест на сложности Б и получали разрушительный удар, который имел лишь 25% и эффект восстановления. В одном из тысячи случаев только горстка людей могла пройти максимальный уровень сложности. Согласно воспоминаниям Чжан Яна, был лишь один человек, успешно завершивший квест на сложности С, и его называли одним ударом меча и несравненной блокадой. Этот гильдейский мастер, естественно, стал танком номер один в Китае. Он был капитаном команды «Электронное небо и океан», сильнейшей боевой профессиональной команды уровня С на китайском сервере. Согласно слухам, которые распространились по интернету, он был единственным преемником «Электронного неба и океана», его настоящее имя было Чэнь Жань. Люди называли его «Сыном небес». Чжан Ян посмотрел на время. Сейчас был отличный момент, чтобы выйти и показать свои достижения миру. 1. От слова «мут», а не слова «мучить». Мут, когда накладывается этот эффект, игрок может продолжать носить свою экипировку, но не получает от нее никаких эффектов, не учитываются даже статы, которые владельцу дает его экипировку. 2. Очистить, свести на нет любой положительный эффект игрока. Глава 99. Суперцелитель. Чжан Ю, этот квест С уровня действительно тяжелый. Все еще потерянные в море своих мыслей, Чжан Ян получил личное сообщение от сотни выстрелов. Он легко рассмеялся. Разве он просто так удостоился уровня С? Во всем Китае была лишь кучка людей, способная выполнить его. Ну, если бы этот квест встречался дальше по ходу игры, то людей, способных сделать это, было бы больше, так как к тому времени многие могли бы уже привыкнуть к управлению, тем самым улучшив навыки, интуицию, управление и планирование атаки. В начале игры никто не был по-настоящему опытным. 100 выстрелов должен был стать одним из знаменитых игроков Китая. Он входил в топ-10 охотников. Тем не менее, его сила основывалась на маленьком красном драконе. Когда появится дракон, он будет править миром. Даже если ему немного не хватало индивидуальных навыков, его дракон более чем компенсировал это. Чжан Ян немного подумал и ответил. Просто постарайся и попробуй еще несколько раз. Навык 30 го уровня чрезвычайно важен. Старайся изо всех сил,

сказал Чжан Ян, ведя свою команду вверх по горе. Вскоре группа прибыла наверх, там стоял большой замок из изумрудного камня. Дверь замка была широко открыта, а слева и справа были две двери телепортации. Одна вела к саду, а другая – к интерьеру замка. «Чжан Ю, в какой из них мы должны войти?» – спросила Хан Инсюэ. «Мы можем выбрать любую. Левая дверь ведет в сад, а правая – к интер. Ёб тебя, ты все испортила. Интерьер замка – подземелье 40-го уровня. Мы не можем туда войти», – закричал Чжан Ян. «Глупый Чжан Ян, кого это ты хочешь ёбть?» Хан Инсюэ положила обе руки на талию. Она выглядела взбешенной, но несмотря на ее старания, черты ее лица не смогли принять более сердитое выражение. Скорее она выглядела так, словно флиртовала, а не злилась. В ней не было следов гнева, только кокетство. Вэй Ян Эр хотела подыграть и каким-то образом сумела заставить Сунь Синь Юй присоединиться к ней. Все три дамы команды безумно смотрели на него. Одна несла благородное презрение, другая – невинное безумие, а последняя – ледяное выражение. Каждая из них имела свой фирменный стиль. Это действительно было зрелище, созданное, чтобы наслаждаться им. «Хорошо, хорошо, давайте больше не будем тратить время. Хорошо, давайте начнем рейд». Сражения за звание лучшей гильдии всегда были напряженными. Старые гильдии из других игр знали друг друга по имени и работали слаженно. Новые гильдии также держались, как и в прошлой жизни Чжан Яна. Один удар мечом императорского неба, китайский танк номер один, привел свою гильдию к славе, взяв достижение первой крови в подземелье. Его сила не была чем-то, с чем можно было соперничать. С другой стороны, наемники огня и меча были самыми сильными среди всех по 5 и 10 человек, они были невероятно сильны сами по себе. Тем не менее Чжан Ян был уверен в своем божественном навыке блок. Когда он достиг 30-го уровня, система наградила его 3 очками навыков, плюс 4 очками навыков, которые он получил за достижение первого прохождения в 4 подземельях, дополнительным очком навыка за награду из скрытый квест, а также бонусным атрибутом щита, который поднимал блок на 1 уровень. В целом блок Чжан Яна достиг 9 уровня. Кулдаун был сокращен до 2 секунд. Технически Чжан Ян мог положиться на этот единственный навык, чтобы бороться с любым боссом физического типа атаки одной грубой силой. Независимо от того, насколько был силен данный навык, но это не будет длиться вечно. Через 5 месяцев, после выхода первого патча игры, этот навык будет сильно понерфен 1. Первоначальный кулдаун будет продлен до 15 секунд, в результате чего многие хранители лишатся возможности бесконечно спамить 2. Блок с кулдауном в 1 секунду считался очень сильным. Причем настолько, что практически все боссы физического типа атаки стали бесполезны перед лицом этого навыка обнуления. Во время пересмотра игровых боссов и классов персонажей разработчики игры, наконец, обрушили молот справедливости на головы всех хранителей. Так как молот еще не упал ему на голову, 2-секундного восстановления Чжан Яна было достаточно, чтобы все боссы физического типа считались бесполезными. «Дзинь, вы вошли в замок призрачной луны. Сад, героический режим». Чжан Ян и его команда прибыли в огромный сад. Там был большой двор, а в его центре – фонтан с водой. Рядом с фонтаном стоял старик, одетый довольно роскошно, словно дворецкий из знатной семьи. Из сада вело 5 дорожек, и группа Чжан Яна стояла на одной из них. Путь, на котором они стояли, вел к выходу из подземелья. Как только они уйдут, то автоматически провалит рейд подземелья. Все не могли не посмотреть на стоящего дворецкого. Главный дворецкий маг, серо-серебристый, уровень, 34 ОС, 3 МЛН. Какое легкое подземелье. Прямо на входе нас уже поджидает босс. ХМ, вам не кажется, что у него слишком много ОС? Вэй Янер подняла молот и пошла к нему, чтобы начать сражаться. Эй, остановись. Если мы сейчас с ним сразимся, то точно умрем, закричал Чжан Ян. Вэй Янер остановила свое движение вперед и покорно вернулась. Почему? Она сразу спросила. Это был один из положительных качеств Вэй Янер. Она немедленно пыталась развеять свои сомнения, а не симулировать осознание. В этом подземелье 5 боссов, а главный дворецкий маг – последний. Если он последний босс, то почему он появится в начале подземелья? Снова спросил Вэй Янер. Система создана таким образом, чтобы обмануть игроков. Чжан Ян покачал головой. В его предыдущей жизни из-за этого многие пати были полностью уничтожены. Первое, что они увидели, был дворецкий, и они, не колеблясь, шли в бой, чтобы убить его.